Издательство «Бомбора». Океан книг. Алина Адлер. «Ты выбираешь». Книга о том, как пережить травмы и стать себе опорой. Читает автор. Предисловие. Нам дана возможность выбора, но не дано возможности избежать выбора. Айн Рэнд. У вас есть выбор? Возможно, прямо сейчас события в вашей жизни бушуют, как десятибалльный шторм, и вас все дальше отбрасывает волной от берега стабильности. Или вы ограничены ситуацией, выход из которой заблокирован страхами, бессилием и отчаянием. Вы слушаете эту аудиокнигу и сомневаетесь, что у вас действительно есть выбор. Ведь почему-то вам откликнулось название. Аудиокнига «Ты выбираешь» поможет вам понять, что ощущение безвыходности временно, подскажет, как проработать травматичный опыт, наладить честный, открытый контакт со своими болезненными переживаниями. Как без драмы и токсичных страданий относиться к неприглядным сторонам жизни. Покажет, как стать лучшим другом себе и обрести внутреннюю свободу. Вы не встретите здесь мотивирующих призывов и кричащего позитива. Она приглашает к вдумчивой рефлексии, бережному изучению своей уязвимости и к встрече с собой настоящим. На протяжении многих лет я работаю с людьми, которые приходят с разными проблемами, тревожными расстройствами, неврозами, стрессом, заниженной самооценкой, неспособностью самореализоваться, кризисами в отношениях, проживанием потери. Я пишу книги о психологии, в которых делюсь своим опытом из живой практики. Пишу, потому что мне есть что сказать. И узнаю о том, что мои книги обладают терапевтическим эффектом из тысячи благодарных отзывов читателей. «Ты выбираешь» — третья книга из трилогии о самых популярных темах, с которыми приходят к психологу. Я задумала этот формат, когда ощутила потребность доносить ценность психотерапии гораздо большему количеству людей, чем тем клиентам, с которыми работаю. Первую книгу «Ты в порядке. Книга о том, как нельзя с собой, не надо с другими» я называю «Азбукой». В ней я приглашаю вас в свой рабочий кабинет, чтобы разобраться с переживаниями, которые беспокоят каждого человека и являются доминантой в терапии моих клиентов. Стыд, вина, эгоизм, проблемы в отношениях и с самооценкой, давление общественного мнения и многие другие. Загляните, и вы обнаружите, что некоторые главы про вас. Теперь я знаю, что каждое мое чувство имеет право на существование. Со мной все в порядке, говорят читатели, переворачивая последнюю страницу. Вторая книга «Ты можешь» — книга о том, как найти контакт с собой и реальностью, поможет вам обнаружить свою внутреннюю силу, ту, что дает ощущение «я справлюсь», «оказывается, я могу», и все проще, чем я думал. Мы выйдем за двери моего кабинета психолога. Там разворачиваются истории клиентов, которые закончили психотерапию или еще находятся в процессе. Они применяют полученный в психотерапии опыт в повседневности и делятся своими результатами. У них получилось, без надрыва и лишних ожиданий, рискуя и оставаясь собой и в контакте с реальностью, свободно двигаться сквозь неизбежность и трудности, создавая комфортные отношения с миром. «Смогли они, смогу и я», — уверен читатель на последних строках заключения. Все три книги не связаны между собой по смыслу. Вы можете начать с той, которая затронула своей актуальностью. Хотя нет, подождите. Связаны. Мои книги про людей и для людей. Герои книги «Ты выбираешь» приходят на психотерапию, скованные обидами, комплексами, страхом быть отвергнутым, зависимостью, дефицитом любви, предательством, ревностью, с невозможностью строить отношения и запретами на собственные чувства. Они хотят понять, почему привычно действуют во вред себе, к как оказались заложниками обстоятельств, которые не выбирали. Стремятся осознать, как на них влияет прошлое, научиться опираться на свою уцелевшую после травмы часть и найти выход. Возможно, в историях героев вы узнаете себя и вместе с ними отправитесь на поиски своего выбора. Почему вы выбираете оставаться в отношениях, в которых плохо? Вы занимаетесь нелюбимым делом. Это ваш выбор? Или когда-то его сделали за вас? Отец, учитель, семейные традиции, общественное мнение? Вы выбираете потребности других людей, но не свои. Как вы это делаете? Вы страдаете и занимаетесь самобичеванием вместо того, чтобы действовать во благо себе. Для чего вам нужен такой способ обхождения с собой? На эти и подобные вопросы сложно ответить сразу. Я задаю их клиентам, чтобы помочь осознать причины дискомфорта, боли, застревания в травматическом опыте. Когда ответ приходит, он вспыхивает инсайтом и становится толчком к решению проблемы, а иногда погружает в затертые психологическими защитами детские воспоминания и приводит в длительную психотерапию. Неосознанные паттерны поведения, следование чужим правилам жизни, ориентирование на нелогичные, неприменимые к вашей реальности установки, стремление быть как все. Такие способы жить создают ощущение тупика в личностном развитии, и вам кажется, что выбор ограничен. В аудиокниге я рассказываю о том, что возможность выбора и правда есть не во всех внешних жизненных обстоятельствах и контекстах. Например, вы не можете выбирать свое детство или пол и генетическую предрасположенность своих детей. Выйдя замуж за надежного, любимого человека, но внезапно оказавшись в плену его токсичного нарциссизма, вы горюете о том, что не выбирали такие отношения. Не выбирали стать жертвой предательства или не со зла навредить другому. Но вы наделены внутренним ресурсом выбирать свое отношение к происходящему или неизбежному. Вы сами регулируете настройки своих реакций и откликов на несправедливость по отношению к вам, на обесценивание, на трагические события и потери, на последствия психологических травм. Вы вольны выбирать, как долго задерживаться в своей боли и на какую глубину погружаться в кажущуюся безысходность. Выбираете смириться, терпеть, отказать себе в себе и дальше удобрять свои детские страхи ограничениями или не жить против себя и отращивать мощные крылья, которые поднимут выше уровня самообмана, помогут достигнуть целей и внутреннего комфорта. Доступ к выбору открывается через осознанность. В аудиокниге на примерах истории героев и описании терапевтических сессий я показываю, какими булыжниками и песчинками выстлан этот путь, через какие сложности и сопротивления проходят люди, чтобы подобраться к ощущению внутренней свободы. Когда вы выбрали, как относиться ко всему, о чем сказано ранее, вы уже не сможете не действовать. Вы свободны. С фасада тупиковых ситуаций осыпается слой безысходности. Выбор дает свободу. Перевоплотиться из жертвы в уверенную личность. Вырваться из капкана психологической травмы. Выйти из лабиринтов самокритики, изматывающего достигаторства и перфекционизма. Остаться в контакте с собой, когда отверг близкий. Трансформировать отчаяние в способность действовать. Превратить безвыходную ситуацию в новые возможности, выделить мелодию своих желаний из какофонии навязанных норм, избавиться от зависимости и взять ответственность за свою жизнь. Главы аудиокниги не связаны между собой по смыслу. Начните с той, название которой заставило задуматься и почувствовать комок в горле. Слушая истории о влиянии психологической травмы на настоящее будущее, о замороженных на долгие годы обидах и страхах, о возможности быть понятым и принятым, о бессилии и отчаянии, о недолюбленности в детстве, предательстве, насилии, отвержении, о боли собственных ошибок. Не торопитесь. Замедлитесь. не для того, чтобы погрузить себя в сложные переживания, а для того, чтобы, прожив вместе с героями их истории, выкристаллизовать свой уникальный опыт и понять. Я не могу изменить отношение к себе других людей, но я точно знаю про себя, что не плохой, не сложный и не странный, даже если им хочется так думать. У меня есть травматичное прошлое. Но теперь я могу к нему относиться по-разному. Я не позволю ему топтать грязными ботинками мое будущее. Я буду жить, а не существовать в режиме выживания. Я важен и ценен себе. Смелее двигайтесь к своему выбору, а я буду рядом и поддержу вас в стремлении обрести внутреннюю гармонию, личностно развиваться и полноценно жить без привязки к прошлому. Я надеюсь, после прослушивания аудиокниги вы сможете уверенно сказать: «Я больше не живу против себя». До встречи в первой главе. Я люблю свою работу, ценю клиентов и придерживаюсь этики. Основной принцип психотерапевта — конфиденциальность — строго соблюден в аудиокниге. Все истории приближены к реальным, но факты изменены, а имена героев вымышлены.